Глава 70. Лиссандра сразу узнала этот рев. Из густых облаков вынырнул Абрухас. За ним летели еще 12 драконов со всадниками. Железнозубые ведьмы. «Не стрелять!» Раздался над водой приказ Рована. Его корабль находился сравнительно недалеко от корабля Эдиона, и Лиссандра видела, как лучники уже нацелились на златоволосую ведьму, летевшую рядом с Абрухасом на голубом драконе. Он-то и издавал воинственные кличи. Не теряя времени, ведьмы понеслись прямо на цель вражеских кораблей и устроили фейским воинам еще один ад, который был намного страшнее прежнего. Драконьи хвосты крушили мачты и рвали снасти. Но откуда ведьмы знали, кого атаковать и на чьей стороне сражаться? Абрухас и 11 других драконов развернулись и устремились в самую гущу флота Маэвы, усиливая смятение. Но златоволосая ведьма направилась к кораблю Эдиона, и ее дракон, небесно-голубого цвета, изящно опустился на корму. Лиссандра мысленно отметила красоту ведьмы, на лбу которой чернел плетеный кожаный обруч. «Где Манона Черноклювая?» – спросила ведьма, обращаясь ко всем сразу. «А ты кто такая?» – хрипло спросил Эдион, но в его глазах тут же что-то мелькнуло, словно он вспомнил поединок возле храма Тимезии. Ведьма улыбнулась, обнажив белые зубы, но ее ногти поблескивали железом. «Астерина Черноклювая, к вашим услугам». Она внимательно оглядела боевой порядок кораблей. «И где все-таки Манона? Абрухас повел нас?» «Долго рассказывать, но она здесь», — ответил Эдион, перекрикивая гул. Лиссандра подползла ближе, внимательно разглядывая ведьму и ее подруг, что сеяли хаос над кораблями противника. «По правде говоря, ты и твои 13 попросту спасли нас», — признался Эдион. «Я отвечу на любые твои вопросы». Ведьма хищно улыбнулась и кивнула. «Тогда мы расчистим пространство, чтобы удобнее было разговаривать». Астерина тронула поводье. Голубой дракон взмыл воздух и понесся туда, где сражались его сородичи. При появлении Астерины все драконы поднялись повыше и там приняли боевое построение. Стали молотом, готовым обрушиться на головы врагов. Фейцы понимали, что их ждет. Они спешно возводили слабенькие магические заслоны, лихорадочно стреляли по драконам из луков, но страх мешал им целиться. К тому же на драконах поблескивали доспехи, и стрелы лишь сильнее злили крылатых тварей. Смеясь на все небо, ведьмы отряда 13 ударили по южному флангу армады Маэвы. Лиссандра с завистью смотрела на драконов. Ей так хотелось превратиться в одного из них и тоже крушить фейские корабли. Однако она понимала, сил уже не хватит. Ведьмы гнали вражеские суда, как волки гонят стадо перепуганных овец. Строй давно был сломан. Что не успевали сделать хвосты драконов, доделывали мечи и железные зубы ведьм. Тех, кому все же удавалось ускользнуть, настигали жестокие удары магии Рована и Дорина. Правда, магия корабля заметно ослабела. Редкие счастливчики, избежавшие магических ударов... Лиссандра поймала на себе взгляд Эдиона. Лицо генерала покрывала корка из запекшейся крови, однако глаза хищно блестели. «Мы же не позволим себе опозориться перед ведьмами?» – спросил он. Лиссандра кровожадно заурчала и бросилась навстречу очередному фейскому безумцу, пытавшемуся влезть на палубу. Победа, еще недавно казавшаяся невозможной, становилась все реальнее. Число боеспособных фейских кораблей стремительно уменьшалось. Магия Рована была на грани истощения. Где-то в дальнем углу сознания глухо гудел страх за Аэлину, но Рован продолжал сражаться. Его меч косил тех, кто спасся от потоков ветра и льда и не попал под удар магии Дорина. Фенрис, Ларкан и Горель исчезли. Это произошло час назад или вечность назад. Все трое послушно устремились на зов Маэвы. Но вот только куда? Но Террасенская армада держалась стойко. Кем бы ни были солдаты Ансель из Вереского утеса, они не струсили перед фейскими воинами, и сражаться они умели, не подвели, и люди Рульфа. Никто из пиратов не сбежал. Ведьмы отряда 13 продолжали летать над кораблями Маевы, уничтожая их сосредоточенно, с холодной яростью и такой же холодной решимостью. А старина Черноклювая направляла их действия. Если один отряд ведьм был способен обратить в бегство целую армаду, их армия... Рован скрежетнул зубами, увидев, как уцелевшие корабли разворачиваются и под шумок начинают покидать воды сражения. Если Маева приказала отступать... Вместо удовлетворения Рован испытал жгучее чувство досады. Он ведь намеревался сам потопить ее корабль. Когда Астрина в очередной раз пролетала над головой, Рован пронзительно свистнул. Ведьма все поняла, и сейчас же отряд 13 отправился доконять убегающие остатки армады. А здесь сражение окончилось. Морская вода приобрела красный оттенок. Куда ни глянь, полузатонувшие корабли и обломки. Позвав капитана, Рован приказал ей не терять бдительности. Вполне могут найтись обреченные безумцы, которые попытаются взять хоть какой-то реванш. У Рована дрожали ноги, тряслись руки. Казалось, что он вот-вот рухнет на палубу и сил подняться уже не будет. Подавив панические мысли, он превратился в ястреба и взмыл вверх. Остатки армады спешно уходили. Их преследовали ведьмы отряда 13 и корабли близких и дальних родственников Рована. Он удержался от искушения пересчитать их. Поднявшись еще выше, он пристально вглядывался в уплывающие корабли. Среди них не было одного. Корабля, на котором он когда-то плавал сам, на котором уходил в сражения и путешествия. Соловей, личный боевой корабль Маевы, исчез. Его не было среди спасавшихся бегством, и среди затонувших и тонущих еще не было. У Рована заледенела кровь. Развернувшись, он полетел на корабль Эдиона и Лиссандры. Палуба там была настолько густо залита кровью, что, вернув себе фейское обличье, Рован оказался по щиколотку в крови и чуть не подскользнулся. Кровью, своей и чужой, был с головы до ног покрыт и Эдион. Лиссандра, урча, счищала кровь с леопардового брюха. Рован огибал тела убитых фейцев. Одни лежали ничком, другие на спине. Он старался не приглядываться. «Она вернулась?» — мгновенно спросил Эдион и поморщился, дотронувшись до раненого бедра. Рован взглянул на рану. Ее нужно исцелить и как можно скорее. В таком месте даже фейская кровь уязвима перед опасностью заражения. «Я не знаю», — запоздало ответил Рован. «Так найди ее», — рявкнул Эдион. Он продолжал сверлить Рована глазами, пока не появилась Лиссандра в человеческом обличье и вся израненная. Рован схватился за выступ. Ноги отказывались держать. Палуба уходила куда-то в сторону. Неожиданно через перила палубы перелез Дорин, тоже не в лучшем состоянии. Видимо, потратил последние крохи своей магической силы, чтобы приплыть сюда на лодке. «Берег», — выдохнул Дорин. «А Элина появилась в том месте, куда мы отправили Элиду. Они все там». «Но ведь до берега 1,5 лиги. Если не 2, почему Аэлину и ведьму вынесло туда?» «Откуда ты знаешь?» — спросила Лиссандра, пытаясь завязать свои грязные мокрые волосы в подобие косы. «Я не знаю. Я чувствую, там что-то происходит. Там собрались пламя, тень и смерть. Там Аэлина, Ларкан и кто-то еще. Древний, могущественный». Ровану казалось, что он готов ко всему. Его охватил неописуемый страх, когда Дорин добавил: «Этот кто-то... женщина». Значит, Маева их нашла. Морское сражение было затеяно не ради победы и завоевания. Отвлекающий маневр. А Маева в это время отправилась за своей главной добычей. Быстро им на берег не попасть. Ветер дует в другую сторону. Плыть на лодках... Они все измождены, чтобы грести со всей силой рук, а магической силы совсем не осталось. если он обернется ястребом и полетит? Какая от него помощь? Окажись они там, все могло бы пойти по-иному. У Аэлины было бы больше шансов. Рован обернулся назад. В небе мелькали силуэты драконов, добивавших остатки флота Маэвы. Полет на драконе казался ему единственным реальным способом добраться до берега.